Добрый день. Мне не казалось бы, что я хочу говорить вот это все, если бы мне не пришлось этого делать. Так что значит такое смысл мне нет? У меня нет конкретной сейчас мысли об этом, поэтому мне придется быть, их придется рассказывать об этом в прямых словах. Не придется мне как бы таить это как-то и пытаться выкрутиться, мне придется говорить от чистого себя, от как будто я полностью без одежды. И я вот в этом состоянии младенца хотел бы рассказать о том, как мы должны понимать смысл. И хотел бы я рассказать об этом именно так, чтобы это было более понятно и более, может быть, непонятно кому-то, но тут, если мы говорим о сложных вещах, то я хотел бы не усиливать тех, кто не способен понять слова. Я хочу говорить сразу к той публике, которая подготовлена. Вот, и я хотел бы говорить со стороны, бессмысл ли я, что как будто бы смысл – это бессмысленность. Так вот, что нам дано в этом случае? Что дано в случае, если смысл – это бессмысленность? Ну, во-первых, нам дано, что это непонятно. Как понять, когда что-то без смысла? Как мы понимаем это? Как я понимаю, что это без смысла? Я не нахожу там зерна идей, мысли не нахожу, смысл без смысла, вот, видимо, здесь какая-то есть потайная игра слов, которая не сразу даже мне была заметна, я не сразу ее увидел, она пришла вот так, позже немножко. Но если, получается, нет мысли, то что есть вообще? Возможно, есть образ. Образ – это не мысль, не мысль. Но образ, если он как бы готов расплетаться в мысли, то это мысленный образ. А если это образ чистой фантазии, то мы можем говорить уже об отсутствии смысла в более конкретном случае. Здесь можно было бы увидеть какую-то альтернативу мысленному взгляду в образе визуальном. Но образ визуальный, он не альтернативен. Он представляет другую область восприятия, но он не говорит об отсутствии смысла. Он говорит просто о присутствии его в другом виде, формальном виде. А что тут можно сказать, когда одно просто преобразовано в другое совершенно нехитрым способом, как бы можно перехитрить бы было и поинтереснее вообще. Когда тем более пытливый ум смотрит на все, на это и желает увидеть для себя что-то такое необычное и интересное. И находит просто вот эти вот трюки какие-то. Трюки перед ним, то он, вот он вышел на улицу, увидел кота, и у него родился, значит, сначала какой-то мысль о том, что вот этот кот брошен, возможно. А потом он представил, как этот кот обожествлялся в Египте, он увидел образы котов обожествленные. Вот. И в чем здесь большая разница? И смысл тут в зрительном образе, как кота-символа, и смысл в том, чтобы его пожалеть. В этом нет какой-то принципиальной разницы. А вот, например, что если посмотреть на кота и вообще не подумать ни о чем, подумать о лягушке, но тут тоже определенная связь присутствует, то животный мир как бы. Если просто расширить смысловое поле настолько, что образы они будут выходить не связано с предметом, вызвавшим это восприятие. И здесь меня устроит только массовое явление бессмысленности, только потому, что все нужные эксперименты, по большей части везде в творческих начинаниях, уже были проведены, и многие очень интересные вещи были сделаны в этой области. Поэтому мы можем говорить о том, чтобы снова все это дело пробовать, начинать и действовать, ну и просто использовать потихоньку где-то вот у себя дома. Но этого ведь недостаточно для того, чтобы идея была полностью принята. Потому что принятая идея – это идея массовая. Массовая неосознанность привела бы к новому совершенно явлению в социальной жизни человека, к новым явлениям, к огромному количеству. Многое было бы забыто из того, что раньше считалось нормальным и обязательным для всех. Было бы многое новое открыто, это было бы прекрасно, потому что люди бы стали, мне кажется, более необычные, интересные, потому что они бы говорили довольно спонтанные вещи, разговаривая о, допустим, конкретных предметах, они бы и ассоциативно пытались их описать так, чтобы человек другой не обязательно вообще понял, что он хочет сказать, но тем самым они бы лучше бы показывали себя и свои внутренние связи, тем самым влюбляя других в себя своей необычностью, показывая свою интересность, свою бессмысленность свою. А бессмысленность, как мы уже говорили, она вот такая, она не должна быть привязана, она не образ, она не смысл, она не мысль, не визуальная картина. Она просто вот как что-то, что у тебя забрали. То есть как бы продемонстрировать себя как через что-то, чего у тебя нет. Здесь есть определенный эстетский шарм. И я бы хотел, чтобы этот шарм он был бы распространен намного больше. Было бы интересно разговаривать с людьми о конкретных вещах, но это было бы очень не кодированный разговор, потому что пришлось бы постоянно выплетаться из вот этих вот кустарников чужого воображения. Прекрасное чувство. Ну, правда, колючки там было бы кололо все это, но мы же не говорим о том, что легким путем нужно идти. А что можно сказать о смысле после того, как было сделано такое многозначительное отступление или вступление, или даже вот можно это уже завершение, сложно сказать. Потому что, ну что можно сказать о смысле вот после того, что было сказано? Смысл есть, это банальная вещь довольно, она есть, ее можно найти, ее можно придумать, ее можно создать, ее можно выдумать, ее можно с кем-нибудь обсудить и принять, можно не принимать чужое, можно по-разному с ним обращаться, но то, что фактически он наличествует, он тем самым делает себе дурную службу, он как бы просто упрощает все. Действительно сложнее смысла, который можно создать. Интереснее то, что создать, то, чего создать не можно. Что нельзя создать, потому что оно настолько глубинное, постоянно у человека присутствующее, либо отсутствующая вещь у человека – это самая интересная вещь, потому что именно где-то в той области лежит, вероятно, важная вещь. Что у человека есть, то тем он и гордится, а то, что у человека нет, тем он, как правило, либо не гордится, либо не хочет даже этого иметь. И зря, скорее всего, не хочет. В постоянном обновлении себя заключается стремление к постоянному новому себе. И что можно добавить к этому? Потому что бессмысленность просто приведет туда кратчайшим путем, трудным путем, но кратчайшим в силу того, что бессмысленность – это новый смысл.